«Умыться готово?» — спросил Обломов. «Готов давно», — отвечал Захар. «Чего вы не встаете?» «Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уже встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься. Я сяду писать». Захар ушел, но через минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги. «Вот, коли будете писать, так уж, кстати, извольте и счеты поверить. Надо деньги заплатить». «Какие счеты? Какие деньги?» — с неудовольствием спросил Илья Ильич. «От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника. Все денег просят». «Только о деньгах и забота», — ворчал Илья Ильич. «А ты что, понемногу не подаешь счеты, а все вдруг? Вы же ведь все прогоняли меня. Завтра, до завтра. Ну так и теперь разве нельзя до завтра?» «Нет. Уж очень пристают. Больше не дают в долг. Нынче первое число». «Ах...» — с тоской сказал Обломов. «Новая забота. Ну что стоишь, положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю», — сказал Илья Ильич. «Так умыться-то готово?» «Готово», — сказал Захар. «Ну, теперь...» Он начал было кряхтя приподниматься на постели, чтобы встать. «Я забыл вам сказать», — начал Захар. «Давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал. Говорит, что непременно надо съехать. Квартира нужна». «Ну что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом». «Ко мне пристают тоже». «Скажи, что съедем». «Они говорят, вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете. Мы, говорят, полиции дадим знать». «Пусть дают знать», — сказал решительно Обломов. «Мы и сами переедем, как потеплее будет. Недели через три». «Куда недели через три? Управляющий говорит, что через две недели рабочие придут, ломать все будут. Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра». Слишком проворно. Видишь еще что. Не сейчас ли прикажете? А ты не смей напоминать о квартире. Я уже тебе запретил раз, а ты опять. Смотри. Что же мне делать-то? Отозвался Захар. Что же делать? Вот он чем отделывается от меня. Отвечал Илья Ильич. Он меня спрашивает. Мне что за дело? Ты не беспокой меня. А там как хочешь, так и распорядись, только чтобы не переезжать. Не может постараться для барина. «Да как же, батюшка Илья Ильич, я распоряжусь!» Начал мягким сипением Захар. «Дом-то не мой. Как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием. Нельзя ли их уговорить как-нибудь? Мы, дескать, живем давно, платим исправно». «Говорил», — сказал Захар. «Ну что ж они?» «Что? Наладили свое. Переезжайте, говорят. Нам нужно квартиру переделывать. Хотят из докторской этой одну большую квартиру сделать к свадьбе хозяйского сына». «Ах ты, боже мой!» — с досадой сказал Обломов. «Ведь есть же такие ослы, что женятся». Он повернулся на спину. «Вы бы написали, сударь, к хозяину?» — сказал Захар. «Так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать». Захар при этом показал рукой куда-то направо. «Ну хорошо. Как встану, напишу. Ты ступай к себе, а я подумаю». «Ничего ты не умеешь сделать», — добавил он. «Мне и об этой дряни надо самому хлопотать». Захар ушел, а Обломов стал думать. Но он был в затруднении, о чем думать. О письме ли старосты? О переезде ли на новую квартиру? Приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь сбоку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания. «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает». Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок. «Уж кто-то и пришел», — — сказал Обломов, кутаясь в халат. «А я еще не вставал. Срам, да и только. Кто бы это так рано?» И он, лежа с любопытством, глядел на двери. Глава вторая. Вошел молодой человек, лет 25, блещущий здоровьем, со смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотреть на него. Он и причесан, и одет безукоризненно, ослеплял свежестью лица, белья, перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка с множеством мельчайших брелоков. Он вынул тончайший батистовый платок, вдохнул ароматы Востока, потом небрежно провел им по лицу, по глянцевитой шляпе и обмакнул лакированные сапоги. «А, Волков, здравствуйте!» — сказал Илья Ильич. «Здравствуйте, Обломов!» — говорил блистающий господин, подходя к нему. «Не подходите, не подходите, вы с холода!» — сказал тот. «О, баловень, сибарит!» — говорил Волков, глядя, куда бы положить шляпу. И, видя везде пыль, не положил никуда. Раздвинул обе полы фрака, чтобы сесть, но, посмотрев внимательно на кресло, остался на ногах. «Вы еще не вставали! Что это на вас за шлафрок? Такие давно бросили носить!» — стыдил он Обломова. «Это не шлафрок, а халат», — сказал Обломов, с любовью кутаясь в широкие полы халата. «Здоровы ли вы?» — спросил Волков. «Какое здоровье!» — зевая, сказал Обломов. «Плохо. Приливы замучили. А вы как поживаете?» «Я? Ничего. Здорово и весело. Очень весело!» — с чувством прибавил молодой человек. «Откуда вы так рано?» — спросил Обломов. «От портного. Посмотрите, хорош фрак!» — говорил он, ворочаясь перед Обломовым. «Отличный. С большим вкусом сшит», — сказал Илья Ильич. «Только отчего он такой широкий сзади?» «Это рейд-фрак для верховой езды». «А, вот что. Разве вы ездите верхом?» «Как же. К нынешнему дню и фрак нарочно заказывал. Ведь сегодня 1 мая. С Горюновым едем в Екатерингов». «Ах, вы не знаете? Горюнова Мишу произвели. Вот мы сегодня и отличаемся». В восторге добавил Волков. «Вот как», — сказал Обломов. «У него рыжая лошадь», — продолжал Волков. «У них в полку рыжие, а у меня вороная. Вы как будете, пешком или в экипаже?» «Да никак», — сказал Обломов. 1 мая в Екатерингофе не быть? Что вы, Илья Ильич!» — с изумлением говорил Волков. «Да там все!» «Ну, как все? Нет, не все», — лениво заметил Обломов. «Поезжайте, душенька, Илья Ильич. Софья Николаевна с Лидией. Будут в экипаже только две. Напротив в коляске есть скамеечка. Вот вы бы с ними...» «Нет, я не усядусь на скамеечке. Да и что стану я там делать?» «Ну так хотите, Миша другую лошадь вам даст?» «Бог знает, что выдумает», — почти про себя сказал Обломов. «Что вам дались, Горюновы?» «Ах!» — вспыхнув, произнес Волков. «Сказать?» «Говорите». «Вы никому не скажете? Честное слово?» — продолжал Волков, садясь к нему на диван. «Пожалуй». «Я влюблен в Лидию», — прошептал он. «Браво! Давно ли? Она, кажется, такая миленькая». «Вот уж 3 недели». С глубоким вздохом сказал Волков. «А Миша в Дашеньку влюблен». «В какую Дашеньку?» «Откуда вы, Обломов? Не знает Дашеньки. Весь город без ума, как она танцует. Сегодня мы с ним в балете, он бросит букет. Надо его ввести. Он робок, еще новичок. Ах, ведь нужно ехать камелий достать». «Куда еще? Полно вам. Приезжайте-ка обедать, мы бы поговорили. У меня 2 несчастья». «Не могу. Я у князя Тюменева обедаю. Там будут все Горюновы и она». «Она. Лиденька», — прибавил он шепотом. Что это вы оставили князя? Какой веселый дом? На какую ногу поставлен? А дача утонула в цветах. Галерею поставили, готик. Летом, говорят, будут танцы, живые картины. Вы будете бывать? Нет, я думаю, не буду. Ах, какой дом! Нынешнюю зиму по средам меньше 50 человек не бывало, а иногда набиралось до 100. Боже ты мой, вот скука-то должна быть адская. Как же это можно? Скука! Да чем больше, тем веселей! Лидия бывала там, я ее не замечал, да вдруг... Напрасно я забыть ее стараюсь, и страсть хочу рассудком победить. Запел он и сел, забывшись на кресло. Но вдруг вскочил и стал отирать пыль с платья. «Какая у вас пыль везде!» — сказал он. «Все, Захар!» — пожаловался Обломов. «Ну, мне пора», — сказал Волков. «За камелиями для букета Миша. Au revoir. Приезжайте вечером чай пить из балета. Расскажете, как там что было», — приглашал Обломов. «Не могу. Дал слово Мусинским. Их день сегодня. Поедемте и вы. Хотите, я вас представлю?» «Нет. Что там делать?» «У Мусинских? Помилуйте, да там полгорода бывает. Как что делать? Это такой дом, где обо всем говорят». «Вот это-то и скучно, что обо всем», — сказал Обломов. «Ну, посещайте Мездровых», — перебил Волков. «Там уж об одном говорят, об искусствах. Только и слышишь, Венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи». «Век об одном и том же. Какая скука!» «Педанты, должно быть», — сказал, зевая, Обломов. «На вас не угодишь. Да мало ли домов. Теперь у всех дни. У Савиновых по четвергам обедают. У Маклашиных — пятницы, у Вязниковых — воскресенье, у князя Тюменева — среды. У меня все дни заняты», — с сияющими глазами заключил Волков. «И вам не лень мыкаться изо дня в день?» «Вот лень! Что за лень? Привесело!» — беспечно говорил он. «Утро почитаешь. Надо быть о контрант всего, знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу, да пообедаю у генерала. А потом поедешь с визитами, где давно не был. Ну а там? Новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен. Начинается лето. Мише обещали отпуск. Поедем с ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи. Дают балшам петре. С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы. Ах!» И он перевернулся от радости. «Однако пора. Прощайте», — говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало. «Погодите», — удерживал Обломов. «Я было хотел поговорить с вами о делах». «Пардон, некогда», — торопился Волков. «В другой раз. А не хотите ли со мной есть устриц? Тогда и расскажете. Поедемте, Миша угощает». «Нет. Бог с вами», — говорил Обломов. «Прощайте же». Он пошел и вернулся. «Видели это?» — спросил он, показывая руку, как вылитую в перчатке. «Что это такое?» — спросил Обломов в недоумении. «А новая лосет. Видите, как отлично стягивает? Не мучишься над пуговкой 2 часа. Потянул шнурочек — и готово. Это только что из Парижа. Хотите, привезу вам на пробу пару?» «Хорошо, привезите», — говорил Обломов. «А посмотрите это, не правда ли очень мило?» — говорил он, отыскав в куче брелок один. «Визитная карточка с загнутым углом». «Не разберу, что написано». «Принц М. Мишель», — говорил Волков. «А фамилия Тюменев не уписалась. Это он мне в Пасху подарил, вместо яичка. Ну, прощайте, au revoir. Мне еще в 10 мест. Боже мой, что за веселье на свете!» И он исчез. «В 10 мест в один день. Несчастный», — думал Обломов. «И это жизнь?» Он сильно пожал плечами. «Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и в театр, и влюбиться в какую-нибудь Лидию. Она миленькая. В деревне с ней цветы рвать, кататься — хорошо. Да в 10 мест в один день — несчастный. Заключил он, перевертываясь на спину, и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой. Новый звонок прервал его размышления. Вошел новый гость. Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, гладко выбритый, с темными, ровно окаймляющими его лицо бакенбардами, с утружденным, но покойно-сознательным выражением в глазах, с сильно потертым лицом, с задумчивой улыбкой. «Здравствуй, Судьбинский!» — весело поздоровался Обломов. «На силу заглянул к старому сослуживцу. Не подходи, не подходи, ты с холоду!» «Здравствуй, Илья Ильич! Давно собирался к тебе?» — говорил гость. «Да ведь ты знаешь, какая у нас дьявольская служба! Вон, посмотри, целый чемодан везу к докладу. И теперь, если там спросят что-нибудь, велел курьеру скакать сюда. Ни минуты нельзя располагать собой». «Ты еще на службу? Что так поздно?» — спросил Обломов. «Бывало, ты с 10 часов». «Бывало, да. А теперь другое дело. В 12 часов езжу». Он сделал на последнем слове ударение. «А, догадываюсь», — сказал Обломов. «Начальник отделения. Давно ли?» Судьбинский значительно кивнул головой. «К святой», — сказал он. «Но столько дела! Ужас! С 8 до 12 часов дома, с 12 до 5 в канцелярии, да вечером занимаюсь. От людей отвык совсем». «Хм, начальник отделения. Вот как», — сказал Обломов. «Поздравляю! Каков! А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь». «Куда? Бог с тобой! Еще нынешний год корону надо получить. Думал, за отличие представят». «А теперь новую должность занял. Нельзя 2 года сряду». «Приходи обедать. Выпьем за повышение», — сказал Обломов. «Нет, сегодня я у вице-директора обедаю. К четвергу надо приготовить доклад. Адская работа. На представление из губернии положиться нельзя. Надо проверять самому списки. Фома Фомич такой мнительный, все хочет сам. Вот сегодня вместе после обеда и засядем». «Ужели и после обеда?» — спросил Обломов недоверчиво. «А как ты думал? Еще хорошо, если пораньше отделаюсь, да успею хоть в Екатерингов прокатиться. Да я заехал спросить, не поедешь ли ты на гулянье? Я бы заехал». «Не здоровится что-то, не могу», — сморщившись, сказал Обломов. «Да и дела много. Нет, не могу». «Жаль», — сказал Судьбинский. «А день хорош. Только сегодня и надеюсь вздохнуть». «Ну, что нового у вас?» — спросил Обломов. «Да много кое-чего. В письмах отменили писать покорнейший слуга. Пишут, примите уверение. Формулярных списков по 2 экземпляра не велено предоставлять. У нас прибавляют 3 стола и 2 чиновников особых поручений. Нашу комиссию закрыли. Много». «Ну, а что наши бывшие товарищи?» «Ничего пока. Свинкин дело потерял». «В самом деле? Что ж, директор?» — спросил Обломов дрожащим голосом. Ему по старой памяти страшно стало. «Велел задержать награду, пока не отыщется. Дело важное, о взысканиях». «Директор думает?» — почти шепотом прибавил Судьбинский. «Что потерял он его? Нарочно». «Не может быть», — сказал Обломов. «Нет, нет, это напрасно», — с важностью и покровительством подтвердил Судьбинский. «Свинкин — ветреная голова. Иногда черт знает, какие тебе итоги выведет. Перепутает все справки. Я измучился с ним. А только нет, он не замечен ни в чем таком. Он не сделает. Нет, нет. Завалялось дело где-нибудь. После отыщется». «Так вот как. Все в трудах», — говорил Обломов. «Работаешь?» «Ужас, ужас. Ну, конечно, с таким человеком, как Фома Фомич, приятно служить. Без наград не оставляет. Кто и ничего не делает, и тех не забудет. Как вышел срок за отличие, так и предоставляет. Кому не вышел срок к чину, к кресту, деньги выхлопочет. Ты сколько получаешь? Да что, 1200 рублей жалования, особых столовых 750, квартирных 600, пособия 900, на разъезды 500, да награды рублей до 1000. Фу, черт возьми, сказал, вскочив с постели Обломов. Голос, что ли, у тебя хорош? Точно итальянский певец. Что еще это? Вон Пересветов прибавочный получает. А дело-то меньше моего делает и не смыслит ничего. Ну, конечно, он не имеет такой репутации. Меня очень ценят. Скромно прибавил он, потупя глаза. Министр недавно выразился про меня, что я украшение министерства. Молодец, сказал Обломов. Вот только работать с 8 часов до 12, с 12 до 5, до дома еще. Ой-ой. Он покачал головой. «А что бы я стал делать, если бы не служил?» — спросил Судьбинский. «Мало ли что. Читал бы, писал», — сказал Обломов. «Я и теперь только и делаю, что читаю да пишу». «Да не то. Ты бы печатал». «Не всем же быть писателями. Вот и ты ведь не пишешь», — возразил Судьбинский. «Зато у меня имение на руках». Со вздохом сказал Обломов. «Я соображаю новый план. Разные улучшения ввожу. Мучаюсь, мучаюсь. А ты ведь чужое делаешь. Не свое. Что ж делать? Надо работать, коли деньги берешь. Летом отдохну. Фома Фомич обещает выдумать командировку нарочно для меня. Вот тут получу прогоны на 5 лошадей, суточных рубля по 3 в сутки, а потом награду». «Эк, ломят». С завистью говорил Обломов. Потом вздохнул и задумался. «Деньги нужны. Осенью женюсь», — прибавил Судьбинский. «Что ты? В самом деле? На ком?» С участием сказал Обломов. «Не шутя. На Мурашиной. Помнишь, подле меня на даче жили? Ты пил чай у меня и, кажется, видел ее». «Нет, не помню. Хорошенькая?» — спросил Обломов. «Да, мила. Поедем, если хочешь, к ним обедать». Обломов замялся. «Да, хорошо, только на той неделе», — сказал Судьбинский. «Да-да, на той неделе», — обрадовался Обломов. «У меня еще платье не готово. Что ж, хорошая партия». «Да, отец действительный статский советник, 10 000 дает, квартира казенная. Он нам целую половину отвел, 12 комнат, мебель казенная, отопление, освещение тоже. Можно жить?» «Да, можно, еще бы, каков Судьбинский!» Прибавил не без зависти Обломов. «На свадьбу, Илья Ильич, шафером приглашаю, смотри!» «Как же непременно!» — сказал Обломов. «Ну, а что Кузнецов, Васильев, Махов?» «Кузнецов женат давно, Махов на мое место поступил. А Васильева перевели в Польшу. Ивану Петровичу дали Владимира. Олешкин — его превосходительство». «Он добрый малый», — сказал Обломов. «Добрый, добрый. Он стоит». «Очень добрый. Характер мягкий, ровный», — говорил Обломов. «Такой обязательный», — прибавил Судьбинский. «И нет этого, знаешь, чтобы выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить. Все делает, что может». «Прекрасный человек. Бывало, напутаешь в бумаге, не доглядишь, не то мнение или законы подведешь в записке. Ничего, велит только другому переделать». «Отличный человек», — заключил Обломов. «А вот наш Семен Семенович-то к неисправим», — сказал Судьбинский. «Только мастер пыль в глаза пускать». «Недавно что он сделал? Из губернии поступило представление о возведении при зданиях, принадлежащих нашему ведомству, собачьих конур для сбережения казенного имущества от расхищения». Наш архитектор — человек дельный, знающий и честный, составил очень умеренную смету. Вдруг показалась ему велика, и давай наводить справки, что может стоить постройка собачьей конуры. Нашел где-то 30 копейками меньше. Сейчас докладную записку. Раздался еще звонок. «Прощай», — сказал чиновник. «Я заболтался. Что-нибудь понадобится там...» «Посиди еще», — удерживал Обломов. Кстати, я посоветуюсь с тобой, у меня два несчастья. Нет-нет, я лучше опять заеду на днях, — сказал он, уходя. Увяз, любезный друг, по уши увяз, — думал Обломов, провожая его глазами. И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает. У нас это называется тоже карьерой. А как мало тут человека-то нужно. Ума его, воли, чувства. Зачем это? Роскошь. И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое. А между тем работает с 12 до 5 в канцелярии, с 8 до 12 дома. Несчастный. Он испытал чувство мирной радости, что он с 9 до 3, с 8 до 9 может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению. Обломов философствовал и не заметил, что у постели его стоял очень худощавый, черненький господин, заросший весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. Он был одет с умышленной небрежностью. «Здравствуйте, Илья Ильич!» «Здравствуйте, Пенкин, не подходите, не подходите, вы с холода», — говорил Обломов. «Ах вы чудак!» — сказал тот. «Все такой же неисправимый и беззаботный ленивец!» «Да, беззаботный», — сказал Обломов. «Вот я вам сейчас покажу письмо от старосты. Ломаешь, ломаешь голову. А вы говорите, беззаботный. Откуда вы?» «Из книжной лавки. Ходил узнать, не вышли ли журналы. Читали мою статью?» «Нет». «Я вам пришлю, прочтите». «О чем?» — спросил сквозь сильную зевоту Обломов. «О торговле, об эмансипации женщин, о прекрасных апрельских днях, какие выпали нам на долю, и о вновь изобретенном составе против пожаров. Как это вы не читаете? Ведь тут наша вседневная жизнь. А пуще всего я ратую за реальное направление в литературе». «Много у вас дела?» — спросил Обломов. «Да, довольно. Две статьи в газету каждую неделю, потом разборы билетристов пишу, да вот написал рассказ». «О чем?» «О том, как в одном городе городничий бьет мещан по зубам». «Да, это в самом деле реальное направление», — сказал Обломов. «Не правда ли?» — подтвердил обрадованный литератор. «Я привожу вот какую мысль и знаю, что она новая и смелая. Один проезжий был свидетелем этих побоев и при свидании с губернатором пожаловался ему. Тот приказал чиновнику, ехавшему туда на следствие, мимоходом удостовериться в этом и вообще собрать сведения о личности и поведении городничего. Чиновник созвал мещан, будто расспросить о торговле, а между тем давай разведывать и об этом. Что ж мещане? Кланяются да смеются, и городничего превозносят похвалами. Чиновник стал узнавать стороной, и ему сказали, что мещане — мошенники страшные, торгуют гнилью, обвешивают, обмеривают даже казну. Все безнравственны, так что побои эти — праведная кара». «Стало быть, побои городничего выступают в повести как фатум древних трагиков?» — сказал Обломов. «Именно!» — подхватил Пенкин. «У вас много такта, Илья Ильич, вам бы писать. А между тем мне удалось показать и самоуправство городничего, и развращение нравов в простонародье, дурную организацию действий подчиненных чиновников и необходимость строгих, но законных мер. Не правда ли, эта мысль довольно новая?» «Да, в особенности для меня», — сказал Обломов. «Я так мало читаю». «В самом деле, не видать книг у вас», — сказал Пенкин. «Ну, умоляю вас, прочтите одну вещь. Готовится великолепная, можно сказать, поэма. Любовь взяточника к падшей женщине. Я не могу вам сказать, кто автор. Это еще секрет». «Что ж там такое?» «Обнаружен весь механизм нашего общественного движения. И все в поэтических красках. Все пружины тронуты. Все ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников, и все разряды падших женщин разобраны. Француженки, немки, чухонки, и все, все с поразительной животрепещущей верностью. Я слышал отрывки. Автор велик. В нем слышится то Дант, то Шекспир. «Вон куда хватили!» В изумлении сказал Обломов, привстав. Пенкин вдруг смолк, видя, что действительно он далеко хватил. «Вот вы прочтите, увидите сами!» Добавил он уже без азарта. «Нет, Пенкин, я не стану читать». «Отчего ж? Это делает шум, об этом говорят». «Да пускай их. Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание». «Да хоть из любопытства прочтите». «Что я там не видал?» — говорил Обломов. «Зачем это они пишут? Только себя тешат». «Как себя? Верность-то, верность какая! До смеха похоже! Точно живые портреты! Как кого возьмут, купца ли, чиновника, офицера, будочника, точно живьем отпечатают!» «Из чего же они бьются? Из потехи, что ли? Что вот, кого да не возьмем, а верно и выйдет». «А жизни-то и нет ни в чем. Нет понимания ее и сочувствия. Нет того, что у вас называется гуманитетом. Одно самолюбие только. Изображают-то они воров, падших женщин, точно ловят их на улице да отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не невидимые слезы, а один только видимый грубый смех. Злость. Что же еще нужно? И прекрасно вы сами высказались. Это кипучая злость. Желчное гонение на порог. Смех презрения над падшим человеком. Тут все. Нет, не все. Вдруг воспламенившись, сказал Обломов. Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца. Да и человека тут же не забудь. Где человечность-то? Вы одной головой хотите писать. Почти шипел Обломов. «Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтобы поднять его. Или горько плачьте над ним, если он гибнет. А не глумитесь. Любите его. Помните в нем самого себя. И обращайтесь с ним, как с собой. Тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову». Сказал он, улегшись опять покойно на диване. «Изображают они вора, падшую женщину», — говорил он. «А человека-то забывают. Или не умеют изобразить. Какое же тут искусство! Какие поэтические краски нашли вы! Обличайте разврат, грязь! Только, пожалуйста, без претензий на поэзию». «Что же, природу прикажете изображать? Розы, соловья или морозное утро? Между тем, как все кипит, движется вокруг. Нам нужна одна голая физиология общества. Не до песен нам теперь». «Человека, человека давайте мне», — говорил Обломов. «Любите его». «Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника? Слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой», — горячился Пенкин. «Нет, их надо карать, извергнуть из гражданской среды, из общества». «Извергнуть из гражданской среды», — вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. «Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало, что он испорченный человек. Но человек же, то есть вы сами, извергнуть. А как вы извергнете из круга человечества, из лона природы, из милосердия Божия?» Почти крикнул он с пылающими глазами. «Вон куда хватили!» В свою очередь с изумлением сказал Пенкин. Обломов увидел, что и он далеко хватил. Он вдруг смолк, постоял с минуту, зевнул и медленно лег на диван. Оба погрузились в молчание. «Что же вы читаете?» — спросил Пенкин. «Я? Да все путешествия больше». Опять молчание. «Так прочтете поэму, когда выйдет? Я бы принес?» — спросил Пенкин. Обломов сделал отрицательный знак головой. «Ну, я вам свой рассказ пришлю?» Обломов кивнул в знак согласия. «Однако мне пора в типографию», — сказал Пенкин. «Я знаете, зачем пришел к вам? Я хотел предложить вам ехать в Екатерингов. У меня коляска. Мне завтра надо статью писать о гулянии. Вместе бы наблюдать стали. Чего бы не заметил я, вы бы сообщили мне. Веселей бы было. Поедемте. Нет, не здоровится, — сказал Обломов, морщась и прикрываясь одеялом. Сырости боюсь. Теперь еще не высохло. А вот вы бы сегодня обедать пришли, мы бы поговорили. У меня два несчастья. Нет, наша редакция вся у Сан-Жоржа сегодня. Оттуда и поедем на гуляние. А ночью писать и чем свет в типографию отсылать. До свидания, Пенкин. Ночью писать, — думал Обломов. Когда же спать-то? А путь 1005 в год зарабатывает. Это хлеб. Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то двигаться. И все писать, как колесо, как машина. Пиши завтра, послезавтра. Праздник придет, лето настанет, а он все пиши. Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный. Он повернул голову к столу, где все было гладко, и чернила засохли, и пера не видать. И радовался, что лежит он беззаботен, как новорожденный младенец, что не разбрасывается, не продает ничего. А письмо старосты? А квартира? Вдруг вспомнил он и задумался. Но вот опять звонят. «Что это сегодня за раут у меня?» — сказал Обломов и ждал, кто войдет. Вошел человек неопределенных лет с неопределенной физиономией. В такой паре, когда трудно бывает угадать лета, ни красив и ни дурен, ни высок и ни низок ростом, ни блондин и ни брюнет. Природа не дала ему никакой резкой заметной черты, ни дурной, ни хорошей. Его многие называли Иван Иванычем, другие — Иваном Васильевичем, третьи — Иваном Михайловичем. Фамилию его называли тоже различно. Одни говорили, что он Иванов, другие звали Васильевым или Андреевым, третьи думали, что он Алексеев. Постороннему, который увидит его в первый раз, скажут имя его. Тот забудет сейчас. И лицо забудет, что он скажет, не заметит. Присутствие его ничего не придаст обществу, так же, как и отсутствие, ничего не отнимет от него. Остроумия, оригинальности и других особенностей, как особых примет на теле, в его уме нет. Может быть, он умел бы, по крайней мере, рассказать все, что видел и слышал, и занять хоть этим других. Но он нигде не бывал. Как родился в Петербурге, так и не выезжал никуда. Следовательно, видел и слышал то, что знали и другие. Симпатичен ли такой человек? Любит ли? Ненавидит ли? Страдает ли? Должен бы, кажется, и любить, и не любить, и страдать, потому что никто не избавлен от этого. Но он как-то ухитряется всех любить. Есть такие люди, в которых, как ни бейся, не возбудить никак духа вражды, мщения и тому подобное. Что ни делай с ними, они все ласкаются. Впрочем, надо отдать им справедливость, что и любовь их, если разделить ее на градусы, до степени жара никогда не доходит. Хотя про таких людей говорят, что они любят всех и потому добры. А в сущности, они никого не любят и добры потому только, что не злы. Если при таком человеке подадут другие нищему милостыню, и он бросит ему свой грош. А если обругают или прогонят, или посмеются, так и он обругает и посмеется с другими. Богатым его нельзя назвать, потому что он не богат, а скорее беден. Но решительно бедным тоже не назовешь. Потому, впрочем, только что много есть беднее его. Он имеет своего какого-то дохода рублей 300 в год. И сверх того он служит в какой-то неважной должности и получает неважное жалование. Нужды не терпит, и денег ни у кого не занимает. А занять у него и подавно в голову никому не приходит. В службе у него нет особенного постоянного занятия. Потому что никак не могли заметить сослуживцы и начальники, Что он делает хуже, что лучше. Так, чтобы можно было определить, к чему он именно способен. Если дадут сделать и то, и другое, он так сделает, что начальник всегда затрудняется, как отозваться о его труде. Посмотрит, посмотрит, почитает, почитает. Да и скажет только: «Оставьте, я после посмотрю». Да, но почти так, как нужно. Никогда не поймешь на лице его следа заботы, мечты, чтобы показывало, что он в эту минуту беседует сам с собою. Или никогда тоже не увидишь, чтобы он устремил пытливый взгляд на какой-нибудь внешний предмет, который бы хотел усвоить своему ведению. Встретится ему знакомый на улице. Куда, спросит? Да вот, иду на службу. Или в магазин. Или проведать кого-нибудь. «Пойдем лучше со мной», — скажет тот. «На почту, или зайдем к портному, или прогуляемся». И он идет с ним. Заходит и к портному, и на почту, и прогуливается в противоположную сторону от той, куда шел. Едва ли кто-нибудь, кроме матери, заметил появление его на свет. Очень немногие замечают его в течение жизни. Но, верно, никто не заметит, как он исчезнет со света. Никто не спросит, не пожалеет о нем. Никто и не порадуется его смерти. У него нет ни врагов, ни друзей. Но знакомых множество. Может быть, только похоронная процессия обратит на себя внимание прохожего, который почтит это неопределенное лицо в первый раз достающуюся ему почестью, глубоким поклоном. Может быть, даже другой любопытный забежит вперед процессии узнать об имени покойника. И тут же забудет его. Весь этот Алексеев, Васильев, Андреев, или как хотите, есть какой-то неполный, безличный намек на людскую массу. Глухое отзвучие. Неясный ее отблеск. Даже Захар, который в откровенных беседах, на сходках у ворот или в лавочке, делал разную характеристику всех гостей, посещавших барина его, всегда затруднялся, когда очередь доходила до этого, положим, хоть Алексеева. Он долго думал, долго ловил какую-нибудь угловатую черту, за которую можно было бы уцепиться в наружности, в манерах или в характере этого лица. Наконец, махнув рукой, выражался так: «А у этого ни кожи, ни рожи, ни ведения.